Глава четвертая. Да, засады случаются. Суть до дела, а ход времени нельзя поставить на паузу. Я наконец-то очухался и чуть более здраво оценил создавшуюся ситуацию. Однако именно на данном этапе стремительно разворачивающихся событий я не должен заморачиваться оценкой факта появления здесь этого бородатого мужика вместе с его рунным обрезом. На данном этапе эту тему следует отложить, чтобы позже раскручивать на трезвую голову, желательно в спокойной и непринужденной обстановке, среди холодных стен, каменных казематов и, конечно же, без наличия окон. При подготовке к будущему творческому мероприятию необходимо в обязательном порядке обзавестись массой полезных инструментов. И все те специальные гаджеты, не требующие досконально четкого перечисления, должны поспособствовать достижению гарантированного успеха в дознании и установлению всей правды. А что же сейчас? А сейчас нужно тщательно, а главное быстро думать и действовать, чтобы максимально сгладить острые углы огромного айсберга, неумолимо надвигающихся проблем иного характера. «Девушки!» — подал я голос от двери, приступив к упомянутым в мыслях действиям, так как уже смогу, находясь в стадии тяжелого опьянения и последствий ночных приключений. «Нам, то есть вам, пора переодеться в нечто более неудобное, чем лоскутки прозрачного материала ваших классных сорочек. Я поспешил возвратиться к нашему столику». «Это не сорочки, а?» — воспротивилась Скарлетт. «Не суть». Я уверенно перебил ее, ища нервным взглядом два длиннополых плаща, в коих невесты заявились ко мне. «У вас, наверное, уже заготовлены внятные и неоспоримые объяснения причин нахождения в моей спальне, да еще в своем сногсшибательном неглиже». «Блин, да где же все ваши плащи?» — рявкнул я в результате абсолютного провала миссии по поиску их верхней одежды. «Ну вот, Феликс, возьми мой», — подала реплику Элеонора, не вникшая в суть контекста поставленного вопроса. Княгиня сняла и бесхитростно протянула мне в руки единственную деталь своего вечерне-ночного туалета. Это не считая тонкой ажурной сорочки, никак не маскирующей пикантных частей ее утонченного тела. Ну, а я, как и положено, в состоянии опьянения и приступа бесконтрольного стресса, машинально принял поданную девушкой вещь. Бабах! Бабах! В тишине разгара ночи грянули два сдвоенных выстрела, и помещение спальни вмиг осветили огни и пары факелов. А с потолка щедро посыпались выбитые картечью и пулями щепки и пыль. «Дзынь! Хрес!» С треском и звоном от попадания чего-то крупнокалиберного на пол рухнула серебряная люстра, услав часть спальни россыпью незажженных свечей. «Началось!» — прошептал я отрешенно и безучастно смотря на все сразу и ни на что. В нахлынувшем приступе абсолютного бессилия из-за невозможности повлиять на что-либо я опустил руки вместе с плащом Элеоноры и графином крепчайшего. «Ах ты, подлюка подколодная!» — зловеще прорычал в баре и долбанул ногой по лежащему в дверях мужику. Наш персональный Бармалей вместе с Сивом первыми домчались до моих спальных покоев и обнаружили валяющегося в дверях бородача. Для себя я сделал пометку, что вообще-то они молодцы в своих стремительных действиях в качестве личных телохранителей и первыми подоспели на выручку. Топот же основной массы спешащего сюда народа застрял где-то там, в коридоре, у самого входа в мой номер. Вероятно, благородные аристократы решают, стоит ли вторгаться ко мне посреди ночи или же нет. Ведь сейчас стало тихо, и никто не шумит. А как же стрельба? А вот это и есть весомый аргумент для решения. Так что скоро войдут, никуда не денутся. Борислав еще пару раз отвесил беспамятному гостю болезненных пинков, прежде чем передать контроль за супостатом в руки Остапья, уже взявшегося за неуставной самопальный тесак или нож. Сочтя основную фазу операции быстрого реагирования выполненной, Барри поднял свой взгляд на меня вместе с девушками и обомлел на мгновение. Его накрыла волна страшной злости к бородачу и сострадания к нам. «Чё с вами сотворили-то, Феликс, Барри?» Он проникся к нам жалостью и покраснел от пикантного вида полуголых девчат. «Барри, дружок наш, все хорошо». На выручку в сложнейших условиях ведения переговоров вовремя подоспела адмиральша Элеонора, которой симпатизирует наш здоровяк. «Вы вот что, встаньте со Остапьем у двери спальни и никогошеньки не впускайте», — дала она четкую инструкцию красным от смущения неразлучным друзьям. «И молчите о том, что видали. Понятно?» Тут же взмылся вверх ее сжатый кулак, которым княгиня ему пригрозила. «Ага!» — здоровяк не замедлил с кивком подтверждения. «Смотри у меня!» Полуголая девчонка нарочито строго нахмурилась, отчего-то став для меня чертовски желанной. «О чем я вообще думаю? Блин! Да невеста, о ком же еще?» «Так и мы туда все исполним, госпожа, господин Феликс, госпожи Скарлетт и Ксения, да-да, мы все исполним, так, знаете, и даже не знать, и вот не знать вам так и сомневаться». Он харизматично отмахнулся от одной только мысли о нашем недоверии и сам сцапал в охапку беспамятного бородача. «Сивый, а ну сейчас же отвернися!» Здоровяк так угрожающе двинулся на Остапья, что тот сразу сник и поддался напору. «Или ты своей бестолковой головушкой вовсе не смыслишь, что здесь у господ смущение дно?» Он наехал на бестолкового друга и заодно дал безобидную характеристику пикантным внешностям девушек и обстановке в целом. Более не утруждая себя сложными и, главное, недопустимо долгими объяснениями с тугодумным товарищем, наш персональный Бармалей без особого труда вытеснил Сивова своей мощной грудью за дверь. Далее он надежно притворил ее за собой, и в моей спальне вновь стало относительно тихо. Наступило тревожное время короткого тайм-аута или небольшой передышки в стремительно развивающемся каскаде событий. И я твердо считаю, что эту неожиданную паузу можно смело использовать для срочного проведения нашей тактической рекогносцировки. «Феликс», — Скарлетт обратилась ко мне в напряженной тональности, а остальные подружки поддержали ее своими вопросительными взглядами, переведя их с нее на меня. «А?» Я, конечно же, среагировал, хотя сам сильно занят сумбурными мыслями о гениальных решениях массы неотложных и сложных задач. Наверное, мой ответ никому из них не понравился, так как трое невестушек тут же синхронно нахмурились. «А чего, дамочки, интересно, мне ждали?» — просто окликнув меня. «Оглашение полного расклада по решению нашего проблемного положения?» Прямо сейчас. Его еще родить как-то надо, чем, собственно, я и занят. «Так, красавицы!» — неожиданно меня озарило. «Немедленно приступайте к ликвидации всех улик ночных посиделок». Дал я четкое указание, а сам отпил пару глотков крепенького для улучшения работы мозга, как я сам себя в этом оправдываю. «Феликс, и что это даст?» — Ксения задала вполне логичный вопрос. «Не задавай лишних вопросов, а исполняйте приказ жениха!» Я хмуро осадил ее пыл. «Вам пора улетать, а мне остаться и завершать разруливание проблем с вашим сватовством». «Ну неужели нельзя было днем все это дело затеять, а?» «Да ну вас!» Я в сердцах отмахнулся и самолично взялся за сбор графинов с посудой. «В смысле? Там пора улетать?» Встрепянулась амазонка Скарлетт, цепляясь уместным вопросом о прозвучавшую вводную с полетом. Как прикажешь тебя понимать? И на чем мы отправимся в небо? Полетите на мёдлах и в ступах, как злые ведьмы и бабушки-ёшки из домиков на курьих ножках. Я начал уже откровенно нервничать. Вы не вопросами меня засыпаете, а скорее помогайте давайте. Невестушки, мать ее, горемычные! Завершил я рисковатую отповедь тоном, не терпящим противоречий своих оппонентов. Время! Руководствуясь моим вспыльчивым состоянием, девушки проявили благоразумие и воздержались от продолжения раунда наводящих вопросов с моими ответами без конкретики. Девчата пожали плечами и ринулись в схватку с графинами и фужерами. Закипела работа. Ну, как закипела? Конечно, не так, как мне того хочется, а с уклоном на природные инстинкты всех девушек на белом свете. Например, наша адмиральская дочка уделяет излишнее внимание красоте расставляемых в серванте фужеров, рюмочек и бокальчиков. Ксения вспомнила все свое отношение к службе и озаботилась аналогичным порядком в раскладке подушек и вообще уделяет внимание аккуратности и к заправке кровати, и к расстановке мебели. Скарлетт взялась за ликвидацию бардака на полу, где валяющаяся люстра усыпала пол свечками и огарками. «Блин, да вы издеваетесь!» — выкрикнул я, теряя терпение окончательно. — А ну, делай, как я! С этими словами я сдернул красивенько покрывало с кровати, расстелил его на полу в центре спальни и незамысловато сгреб весь бардак в кучу на расшитую цветочками ткань. Затем я завернул всю эту кучу в тугой узел и отволок к окошку. На всю процедуру по ликвидации улик посиделок я затратил время по самому минимуму. Опа, и вуаля. Понятно вам, как надо действовать в критических ситуациях при большом дефиците во времени. Я наставительно, с чувством гордости за себя, задал риторический вопрос обалдевшим девушкам. Ага. А теперь, да твою ж дивизию, где же ваши плащи проклятущие? И твоя одежда, Ксения, хотя ты ведь тоже в одном плащике пришла. Да, уже и не суть. Я поскреб макушку рукой, в очередной раз окидывая пытливым взглядом помещение спальни. «Мы не помним», — прозвучал растерянный ответ Ксении. «Эх, уже не важно. Время поджимает, так что обойдемся». Я сразу пресек начало совместных поисков, подразумевая их нежелательное затягивание. «Феликс, и что же мы будем делать сейчас?» Элеонора задала их общий вопрос, а главное, как нельзя, своевременный. Хм, дорогуши мои, я обозначил интригу с самодовольством в своем выражении. А это самое простое и не так занимательное. Я довольно потер руки от своей гениальности. Мы займемся постановкой, интерпретацией части популярной пьесы с полетами из «Маргариты» и «Мастера» от Булгакова, но без метел. «Ах, как здорово!» Элеонора тихонько похлопала в ладоши. «Пьеса! Это же так увлек...» «Спокойно! Про искусство мы с вами поговорим позже!» Я аккуратно перервал адмиральшу и поднял открытую ладонь, призывая всех невестушек к терпению. «Жик, шарик, ко мне!» Я призвал своих демонов, мысленно потирая руки и ругая себя за то, что не сделал этого раньше. Потянулись мгновения томительного ожидания. Однако вот уже и минута прошла, а ни пернатого тигродактиля, ни лохмато-хвостатого волка я так и не наблюдаю в своих многострадальных покоях. «Жик! Шарик!» Я повторил свой призыв, отчетливо ощущая подступ приступа легкой паники. «И опять ничего не происходит. Может, мои персональные демоны далеко улетели охотиться, а может...» Блин, сумбур в голове намечается от перспективы провала гениального плана эвакуации. Но я стойко борюсь со всеми предпосылками отчаяния, а девчата продолжают смотреть на меня с правомерным ожиданием чуда чудного. Стоически вернув себе состояние прежнего сосредоточения и уверенности за успех, Я стремительным шагом преодолел расстояние до окна своей спальни. Открыв его, я душевно затрепетал от нового решения проблемы с присутствием девушек. Удача! Спальня выходит окнами на противоположную сторону от главной улицы, чем можно смело воспользоваться. Дорогуши, а ну давайте все сюда и захватите все оставшиеся покрывала и простыни. Я призвал девушек, крайне озадаченных моими действиями. Будете эвакуироваться из окна, раз уж такая засада наметилась. Ну что замерли? Время не терпит, добавил я с большой долей строгости и с неприкрытым нетерпением в тоне. Однако девчата сразу смеканули, куда я клоню, и срочно занялись делом. Я даже нахмуриться не успел, как мое поручение выполнили. Мы занялись связкой простыней между собой, и тут проявилась вся та сноровка, присущая боевой подготовке моих будущих женушек. Они даже не дали мне поучаствовать в сотворении импровизированного каната и сами великолепно справились с поставленной задачей. И что меня особенно радует, сделали это молча, без всяких вопросов. Немудреный процесс основной фазы эвакуации начался и завершился. Ничего не помешало спуску девушек с третьего этажа постоялого дома господина Марка. Правда, получилась конкретная загвоздка с внешним обликом дам. Входить им в гостиницу среди ночи, да еще в таком пикантном наряде, а попросту в отсутствующем, не представляется возможным с точки зрения морально-нравственной стороны поведения благородных аристократов, а уж тем более молодых девушек. Приняв во внимание этот бесспорно важный аспект, я дал Ксении дельный совет. В момент начала ее спуска, как замыкающей группы эвакуируемых, я порекомендовал девчатам затаиться на время в сенном амбаре, что на заднем дворе постоялого дома. Там практически не бывает народа, да и сеном забито все по самую крышу. Так что там отсидятся, пока я не приду к ним на выручку, вместе с одеждой, да и всем необходимым для объявления в гостинице Марка. Нужно еще продумать правдоподобную легенду о их отсутствии, которую придется озвучить всем заинтересованным. Ведь соответствующие вопросы обязательно появятся, и этот факт нельзя упускать из виду. И вот после стоического переноса основной части этой сложнейшей жизненной ситуации я остался один в своей спальне. А надолго ли? Но до прибытия основной группы друзей и товарищей у меня все-таки осталось чуточку времени. И что вполне соответствует логике, я решил поразмыслить на горячую тему своих свадеб, сватовства и всего остального, присущего данной тематике. Я бросил задумчивый взгляд на свою руку, где поблескивает парочка дополнительных перстеньков, полученных своими настоящими невестами. От женитьбы на них мне никак не удастся отвертеться. Другой вопрос, а надо ли вообще этим заморачиваться? С точки зрения неисправимого циника, абсолютно не стоит. А со стороны нормального человека, стоит попробовать разобраться, ну, хотя бы частично. Скарлетт, ну, тут все понятно. Она останется стоять на своем и добьется таки женитьбы, согласно специфическим чертам своего упертого характера. Да и я не противлюсь, так как мне вполне очевидно ее отношение ко мне. Девчонка, по-моему, влюблена. А ответные чувства какие? Да, признаю. Я никак не скрою от себя то, что желанна она для меня. А любовь, как таковая, с успехом проявится с течением времени. Главное — проявлять уважение к девушке на первых порах будущей совместной жизни. Тогда все получится к нашему всеобщему счастью. Не стоит забывать и еще об одном важном моменте с ее выходом замуж. Это ее безоговорочное и неоспоримое вступление в наследство сквайров Бейли, исходя из основополагающего пункта завещаний старика-барона. Это тоже важно, так как я стану иметь полное законное право на все, что находится в землях баронства. А это ни много ни мало, а целый малахитовый город, укрытый в недрах скал черной стены, что у самого основания великого магического разлома. Вместе со всем содержимым его опустевших строений, да и всей территории, затерянной в недрах скалы и во времени. Тут и замок Рюрика Мирного с его многочисленными тайнами и загадками, и вообще до черта всякой всячины мне станет законно доступно. А Врангель? Я не могу не смотреть на нее без радостной улыбки и трепетной теплоты. Непосредственность и честность чистой души — это все о ней. Бойкая и вся такая положительная и с твердым характером, и с великолепными боевыми качествами, и... да много чего еще. А фигурка-то такая аккуратная. Да. И ой, как заманчиво, по крайней мере, исходя из того, что довелось мне мельком увидеть сегодняшней ночью. Эротическая эстетика — это тоже важно в семейной жизни, кто бы чего ни говорил на эту избитую тему. Например, откровенную бегемотиху или слониху вместе со свиньей или коровой я никогда под венец не поведу. Лучше сразу расстрел. А факт того, что она оказалась генеральской дочкой, это новость вообще из разряда чего-то нереального. И я понятия не имею, как на сей факт реагировать. Посему пропущу пока этот момент из последних новостей о невестушках. Тук-тук-тук-тук. Раздался стук в дверь, давно ожидаемый мной. Что ж, буду продолжать выкручиваться из интересного положения.